Глава 21. Добраться до леса я добрался, оторвавшись от преследований стреляющих в спину немцев уже при полной темноте и сняв еще одного австрийского шустряка по пути. Но когда спасительная стена деревьев за спиной сомкнулась, мне хотелось уже буквально выплюнуть горящие легкие. Вдобавок решение оставить при себе именно шнапс, а не прихватить с собой флягу с водой, пусть даже отвратительно теплой, с привкусом затхлости и пониманием того, что из нее уже пили, в настоящий момент показался мне довольно опрометчивым. Это если очень мягко сказать. Ибо сейчас я, наверное, спил бы водицы, пусть даже из какого-нибудь сельского пруда. Хотя, конечно, так лучше не рисковать. Какое-то время я удалялся от прорванных австрияками позиций полка сквозь густой подлесок и буреломы, но вскоре принял абсолютно верное решение выйти на опушку и идти уже вдоль границы леса. Если что, сумею отступить за деревья, быстро скрыться от вражьих глаз. Но в целом меня и так практически не видно. Заметить можно только вблизи. Но тут и я, и мой возможный враг скорее услышим шаги чужака или даже почувствуем его запах. Немного поразмышляв именно о запахах и в очередной раз похвалив себя за отсутствие привычки курить, на войне вдвойне вредной, я вначале скинул грязный, вонючий, можно даже сказать, что протухший китель, а затем и испачканную чужой кровью нательную рубаху. После чего не пожалел целой трети фляжки шнапса протереть кожу. Стало, конечно, довольно-таки свежо, но в то же время холод неплохо так взбодрил. И потом, я ведь и так большую часть светового дня в отключке провалялся, так что состояние в целом в норме, а желание спать отсутствует напрочь. Остается только ускорить шаг, в надежде, что я успею добраться до села Русин прежде, чем австрияки устроят казнь девушки. Хотя ночью ведь вроде бы не вешают. Но все равно лучше поспешить. Путь от наших позиций до села составляет не менее десятка верст, это по хорошей дороге. Пока шел, провел ревизию наличного инвентаря. Фляга шнапса, чуть опустевшая, да два подсумка под патронные пачки магазина к панлихеру. Проверил последние. Так вот, в каждом две двухобоймовые секции, в общей сложности на 4 пачки. Подсумков 2, а секции 4, а целых неизрасходованных обоим в итоге 7 штук, то есть 35 патронов. Чуть больше одного магазина к автомату Калашникова, ё-моё. У меня, правда, не автомат, а винтовка, и патроны жрет на не так быстро. Да и в самом трофейном манлихере осталось еще 2 патрона. Один раз за время бегства я все-таки промахнулся. Выщелкнув с помощью фиксатора еще не до конца расстрельную пачку, я заменил ее на свежую и с горестным вздохом прикинул, что патронов хватит только на короткую схватку. Впрочем, в одиночку так или иначе полноценный бой не затеять. Посмотрел на штык-нож, на самом деле оказавшись не таким уж и длинным. Так-то длина самого клинка составляет что-то около 25 сантиметров. И немного подумав, я до поры спрятал ее в ножны. Фехтовать на штыках в ближайшем будущем мне вряд ли придется. А вот сойти с кем-нибудь на коротке в ближнем бою да без лишнего шума, тут клинок как раз весьма кстати будет. Несмотря на не такое большое расстояние до села, добирался я до него не менее 3 часов. И эта оценка только навскидку. Замерз дико. А тут еще, блин, и комары загрызли твари. Дважды приходилось преодолевать открытые участки местности, вовсе не имеющие лесного покрова. Но, как я понял, ничего похожего на фельджандармерию вермахта у австрийцев нет. Ну или же они не настолько активны, чтобы на каждом открытом участке местности в зоне наступления выставлять дежурные посты. Одним словом, до села я добрался относительно благополучно. А вот после начались проблемы. Робкая надежда на то, что зальдаты врага еще не дотянулись до села Русинов, оправдалась только наполовину. Судя по весьма респектабельному виду авто и двум повозкам с сопровождением, замершим у добротного дома старосты, сюда явились господа офицеры с вооруженной охраной. Причем конвой в количестве 8 человек, включая 2 возниц, бодрствует практически в полном составе. Последних я разглядел благодаря искоркам сигарет во время затяжки. Да. Покурить на войне любят многие, но далеко не все, особенно на Восточном фронте, имеют привычку скрывать едва тлеющий огонек сигареты в кулаке. Это вам не англичане во время войны с бурами, и не западный неизменно позиционный фронт, где снайперинг быстро обрел популярность вначале у германцев, а затем и у союзников. Также благодаря искоркам сигареты и не шибко яркому свету из окон дома, откуда доносятся пьяные мужские крики и громкий хохот австрияков, а иногда и приглушенные женские голоса, я разглядел довольно беспечно расположившуюся вдоль околицы дома охрану. Некоторые зальдаты, возможно, находящиеся на особом положении унтера, дремлют, другие же курят, да иногда встают и проходят взад-вперед по десятку шагов, тихо переговариваются. Вряд ли они довольны своим положением, лишь наблюдающих со стороны за разгулом командиров. К тому же на авто явились наверняка штаб-офицеры, более высокие по рангу. Простым летехам и даже гауптманам такой транспорт не положен. Так вот, вряд ли простым зальдатам хоть что-то перепадет с офицерского стола, главным яством которого, очевидно, будут не домашние соленья и колбасы с салом, а обладательницы приятных женских голосов. Наверняка и внешне столь же приятных. Покормить-то охрану командира наверняка распорядились, оставив, однако, самый вкусный на десерт только для себя. А заодно отцы-командиры наверняка решили подчиненных и местного вина до сливовицы. Впрочем, зальдаты наверняка смогли раздобыть алкоголь у местных, и, учитывая, что держатся они довольно беспечно, не ожидая для себя опасности, унтера могли сквозь пальцы посмотреть на тот факт, что подчиненные немного приняли для аппетита, особенно если и самим удалось выпить. Короче говоря, отцы-командиры решили организовать себе шалман с бесплатным борделем, а унтер-офицеры изволили отдохнуть в условиях относительного спокойствия. Иными словами, для меня все складывается не так уж и плохо. Более того, поначалу я даже немного приободрился от увиденной картины расслабленного загула немцев. Ведь дом местного старосты, ставший штаб-квартиры австрийских офицеров, находится довольно далеко от дома Любавы. Но только я вознамерился было покинуть пост наблюдения за старым, сложным из крепких дубовых плах колодцем, расположенным у околицы села, как вдруг из дома старосты раздался испуганный мужской вопль, а потом яростная и громкая брань. Почуяв недоброе, я замер. Замер, чтобы вскоре увидеть, как резко, словно от удара, распахнулась дверь, и довольно высокий, грузный мужчина в нательной рубахе на выпуск со спущенными подтяжками, залитым кровью рукавом, вытащил из дома невысокую крепкую девушку за роскошные русые волосы и с яростью сбросил ее со ступенек вниз. «Швайн! Да сам ты свинья поганая!» Сыпля площадными ругательствами, догадаться о содержании несложно, просто перевести я смог только свинью. Австриец резво сбежал вниз и принялся буквально месить ногами попытавшуюся было встать девчонку. Скрипнув зубами от ненависти, я взял выродка на прицел, но поколебался еще пару секунд, не будучи уверенным в том, что жертвой избиения является именно Любава. На таком расстоянии я не успел понять, она это или не она. Очевидно, похоже, но в селе жили внешне схожие с Любавой девушки. Тем более, что ее ведь должны повесить, а не забить насмерть. Наконец, ввяжись я в неравный бой именно сейчас, то наверняка запарю задание. Но стоит ли, в конце концов, рисковать из-за простой неписи? Однако на ум тут же пришло воспоминание об очень схожей ситуации, когда я спас Олю, думаю, что выручаю лишь непись, не игрового персонажа. В таком далеком сейчас июне страшного 1941-го. Между тем вслух резанул отчаянный женский вскрик после очередного тяжелого удара офицерского сапога в живот. А затем австриец выхватил у одного из солдат охраны винтовку, занеся приклад прямо над головой жертвы. Еще одно мгновение промедления, и будет уже поздно. Краем глаза я успел разглядеть вальяжно замерших на крыльце дома офицеров, вышедших на улицу только для того, чтобы с брезгливым презрением взирать за жестокой расправой. Господа офицеры, чтобы гребаная белая кость. Люди чести и слова, современные рыцари, ага, как же. Впрочем, если брать за эталон немецкого рыцарства те же тевтонских крестоносцев, устроивших геноцид пруссакам, или баронов-разбойников, раубриттеров, грабящих своих же соотечественников, неспособных отбиться вроде купцов или путешественников, тогда все, конечно, встает на свои места. Все последние мысли промелькнули в голове мельком за одно короткое мгновение. Мгновение, потребовавшееся на то, чтобы совместить мушку с целиком на животе австрийца, задержать дыхание и нажать на спусковой крючок на выдохе. Выстрел грянул просто оглушительно, заставив местных и так отчаянно лающих собак завопить еще громче, а к рыку животных добавился громкий протяжный человеческий крик. На животе офицера появилось быстро растущее темное пятно, и вместо того, чтобы обрушить кованный затыльник приклада на голову избитой девушки, он уткнул его в землю, да на короткое мгновение замер, опираясь на винтовку, словно усталый путник на посох. Но уже секунду спустя раненый фриц рухнул назад, словно подрубленное дерево. Все это я опять же отметил лишь мельком, так как первая моя жертва орудовала над несчастной селянкой буквально у самых ступенек дома старосты. Остальные же офицеры, замершие на крыльце, причем на фоне открытой двери, хорошо освещенной, очевидно, неплохо принявшей, потеряли целую секунду после того, как грянул мой первый выстрел. Секунду, кое мне вполне хватило, чтобы резко дернуть рукоять затвора назад и тут же дослать ее вперед, отправляя очередную пулю из магазина в ствол. Еще одно, уже совсем короткое мгновение на прицеливание в сторону отлично различимых фигур фрицев, рванувших в довольно узкий проход, и я вновь нажал на спуск, испытав короткое мстительное удовлетворение. Двое не менее грузных, чем первый застреленный мной штабной фриц, очевидно, столь же высокие чины, заработавшие звание за годы сытной и вполне мирной службы по выслуге лет, замерли в проходе в дом в самый миг моего выстрела. Один уже практически вбежал в помещение, второй только вступил в проход. Важно лишь то, что оба они оказались на одной линии в тот момент, когда я свел целик с мушкой чуть повыше задницы замыкающего австрияка. И после второго выстрела они оба рухнули на пол, огласив окрестности отчаянными воплями боли. Однако это был последний мой успех. Ибо четвертый вражеский офицер, вместо того, чтобы искать спасение от летящих из темноты пуль в глубине дома старосты, рывком пружинисто спрыгнул на землю. Молодой гад, возможно, водитель авто, причем очевидно, что с хорошим зрением. Ибо, уловив мой второй выстрел по хорошо различимой в ночи вспышке, враг тут же выхватил из кобуры пистолет и открыл азартный ответный огонь. Впрочем, легкие пистолетные пули, да еще и на весьма приличной дистанции, не менее чем 100 метров, особой опасности сейчас не представляли. Однако уцелевший офицер, разгоряченный спиртным и самим начавшимся боем, сумел быстро организовать растерявшихся было подчиненных и указал им мое местоположение. Парой мгновений спустя мне пришлось целиком сжаться за срубом колодца, ибо отделение охраны открыло неожиданно сильный, мощный и довольно точный огонь. Сруб теперь буквально трясется от сильных попаданий, и хотя пока что толстые дубовые плашки надежно держат вражеские пули, я каждый раз невольно вздрагиваю всем телом, ощущая попадание свинца в дерево. Я допустил ошибку. Если угодно, ее можно назвать ошибкой молодого или даже просто тупого снайпера, ибо последнему принцип правильного выбора лёжки объясняют едва ли не на самом первом занятии. А ведь в выборе лёжки что самое главное? Самое главное — выбрать что-то неприметное с наличными путями отхода, причем желательно не одним. Зато, к примеру, стоящий на нейтралке одинокий сгоревший танк — очень плохая лёжка, он всегда на виду, он на прицеле. И если под днищем вздумал затихариться снайпер, да еще и выдал себя вторым выстрелом или каким-то неосторожным движением, то его засекут, забросают зажигательными да дымовыми минами, выкурят и добьют. Так и здесь, укрытие вроде выбрано хорошее, надежное, как же крепкий дубовый сруб. Но стоит он особняком отдельно на виду, и деться от него некуда, вокруг пустырь. До ближайших домов, как и до ближайших кустов, расстояние практически одинаковое, навскидку метров по 30 открытого пространства. Ну и, собственно, я сделал даже не одну, а две ошибки молодого, неопытного, даже безграмотного снайпера. Я выстрелил не один, а два раза, выдав с потрохами свою позицию. Так что теперь я не охотник, теперь я сам жертва. Плотный, довольно частый вражеский огонь, заставивший меня сжаться в комок за колодцем, немного ослаб через минуту-другую, но за отдельными выстрелами я расслышал бодрый, возбужденный голос австрийского офицера, его резкие, отрывистые команды. Перевести я не смог, но, судя по раздавшемуся впереди торопливому топоту, австрияк разделил зальдат. Человек 3-4 остались на месте, продолжая поочередно постреливать в сторону сруба, в то время как остальные побежали к околице, стремясь обойти меня с флангом. Ничего не скажешь, толково. Впервые за очень долгое время я испытал настоящую растерянность, даже страх, с отсутствием понимания того, что же мне делать дальше. Ни револьвера, ни даже гранаты, как и какого-либо другого оружия ближнего боя у меня, увы, нет. А вражеские выстрелы, пусть и стали довольно редкими, но полноценного ответного огня австрийцам не открыть не дадут. Бежать? А как же Любава, как же задание Флоки? И что со спасенной от расправы девушкой? Хватит ли ей ума отползти в сторону, после чего свалить как можно дальше от места схватки, от немцев, способных отыграться на невинной жертве за потери? Или, потеряв сознание, она по-прежнему валяется на земле у крыльца? «Ну что, Флоки, не видишь? Прижали меня. Может, хоть немного поможешь мне спасти девушку, а?» Абсолютное молчание и Ир в ответ. Словно все увиденное мной в отключке было лишь бредом воспаленного разума на фоне сотряса, но я хотя бы попытался. Однако на смену унизительной мольбе перед порождением наших же программистов на язык словно сами собой легли слова древнего 26-го псалма, слова, прошедшие сквозь тысячелетия. «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Внегда приближайтесь на мя злобующим». Как всегда, это бывает в моменты наивысшего духовного напряжения, когда все сторонние мысли отсеиваются, будто ненужная шелуха. Слова горячие, идущие от сердца молитвы, тут же находят отклик в душе, притупляя страх и отчаяние. И практически сразу откуда-то извне приходит спокойствие и уверенность в том, что все сложится именно так, как нужно, словно я уже получил незримый ответ на свою мольбу. Приободрившись и взяв себя в руки, я начал действовать. Прежде всего сменил обойму на свежую пачку патронов, после чего пополз от колодца в сторону близлежащих деревьев, постаравшись выбрать маршрут так, чтобы линия моего движения от австрийцев была все время скрыта дубовым срубом. Так есть хоть какой-то шанс, что не зацепит даже случайной пулей дурой. Мысль уйти от врага короткими перебежками я отбросил практически сразу. Увы, без кителя защитного цвета мой голый торс даже в ночи будет вполне различим и как минимум укажет врагу направление моего движения. А мне сейчас нужно очень постараться отползти незамеченным как можно дальше.